Ее голос дрожал. Как ей хотелось, чтобы он перестал так смотреть на нее. А эта девушка, сидевшая у него на коленях, Изабель часто вспоминала о ней. Как может она, Изабель, забыть, что он, жестокий рыцарь, предал ее? Ты ошибаешься. Мне о многом нужно сказать. Голос Моргана стал хриплым от волнения. Прежде чем ты начнешь, я хочу, чтобы ты знал. Я видела тебя в зале со светловолосой девушкой, выпалила Изабель, отчаянно пытаясь наперед разрушить очарование его романтических речей, которые могли бы тронуть ее. Ты целовал ее и ласкал. Ну и что здесь такого? Я уже столько лет знаю Лори, и мы с ней хорошие друзья. Друзья? Вырвалась у Изабель. Наверное, больше, чем просто друзья. Да, иногда было и так, признал Морган. Изабель взглянула ему в глаза, отдернув голову от его ласкающей руки. Как ты посмел забавляться с ней у меня на глазах? Ну, во-первых, я не знал, что ты наблюдаешь за нами. Во-вторых, я не думал, что тебя это так заденет. Но теперь я понимаю, как ты ревновала. Мне жаль, что я обидел тебя. Я не ревновала, заявила Изабель. Да как он посмел предположить, что она ревновала? Ах, ему теперь жаль. И это все? Стараясь сохранить хладнокровие, Изабель храбро встретила взгляд Моргана. Он дотронулся до темной родинки на ее щеке. «Не надо, она некрасивая», — промолвила Изабель. «Нет, она необыкновенная». «И это тоже». Он прикоснулся к другой щеке, где была ямочка. Изабель сейчас не улыбалась, и ямочки не было видно. Но он знал это место по памяти. «Не надо. Послушай меня, Изабель. Лори для меня ничего не значит. Ни одна женщина ничего не значит для меня, кроме тебя. Неужели ты не понимаешь, что это тебя я хотел целовать? К тебе я хотел прикасаться». Сказав это, он провел рукой по ее груди. Изабель ахнула. К своему ужасу она почувствовала, как напряглись ее соски. «Нет», — прошептала девушка, отстраняясь от него. Ее ноги натолкнулись на тюфяк, и она торопливо выпрямилась, стараясь сохранить равновесие. «Неужели умная девушка не увидит, когда мужчина влюблен в нее?» — спросил Морган. Его голос звучал мягко и нежно. «Но как вы можете любить меня? Вы же меня не знаете!» — возразила Изабель. «Мое сердце и моя душа знают тебя. Изабель де Лейси, хоть раз в жизни признай правду. Ты совсем не такая холодная, какой хочешь казаться». Девушка растерялась. «Что ответить и что сделать?» Она подняла руки, пытаясь оттолкнуть Моргана. Но он схватил ее запястье и притянул к себе. Горячая волна от его тела окутала ее, когда руки Моргана сомкнулись на ее спине. «Нет», — заволновалась она, в последний раз пытаясь освободиться. «Забудь, кто ты. Забудь обо всем. Позволь мне любить тебя», — прошептал он, прижимая девушку к себе. Изабель испуганно вскрикнула, почувствовав, что падает. Морган увлек ее за собой, и они упали на покрытый одеялом тюфяк. Крепкие руки Моргана прижимали ее к его сильному телу, пока ее страх